Между прочим, я еще свою чудную физиономию не лицезрел. Надо прямо сейчас в зеркало посмотреть. А вдруг испугаюсь? Нет, сначала выгляну в окно. Что там у нас? Светло уже на центральном своде лампы зажгли. Вдали, карандаши высотных башен, муравейников. По 140-150 этажей. Душ там, немерено. За высотками стена высится. Монолит, но, бывает, осыпается из-за ангелов буйных. Я на 8-м этаже 10-этажки обитаю, ближе к главной башне, к центру, то есть. Дома тут ниже уютнее, с мансардами, слуховыми окнами, люкарными, флюгерами и острыми башенками над крышами, стилизованными под черепицу. Летал я по делам во Франкфурт на Майне, здесь похожая архитектура, красота, театр рядом, души актеров выступают, боулинг тоже имеется, но я не любитель шары гонять, это низшие демоны, неугомонные, шары мечут, ипподром еще есть, ездовые души в упряжках скачут, конские, к нам не попадают, на тротуарах, металлические деревья, листочки на стальных ветках как настоящие, кузнецы, молодцы, но на земле деревца лучше, зачем сравнил, ностальжи, смотрим дальше, о, машинки первые поехали, красивые, вместительные, мощные, с хищными решетками радиаторов, демоны в офисы спешат, раньше меня встали, трудяги, по обеим сторонам улицы души на объекты шагают, ровно, как я когда-то в роте своей, ценю рвение, труд важен, спасает от ненужной боли, болеют только ленивые, когда работаешь хорошо, и всем вокруг хорошо, и прогресс вперед летит, а там и до освобождения рукой подать, вот и зеркало, от пола до потолка, энда, поглотителю срочно надобно побриться, не то щетина поглотит, и вообще что с носом происходит, куда опять вытянулся, губы синие и тоньше стали, лысина синюшными бликами отсвечивает, да и глазам не помешало бы цвета добавить, а то сплошная чернота, и зрачки на место следует вернуть, тогда снова привлекательным стану и девчонки набегут, есть очень хочется, что раньше, что сейчас, без жратвы никуда, и пашешь, чтобы не загнуться, и еще чего-то хочется, неуловимого, точно, музыку сейчас включу, музыкальная система у меня, самая современная, шла бонусом за успешно выполненное дело, вот он, любимый рок, раскачивает стены комнаты, не черные они, не депрессивные, желтые, и потолок не черный, серый, и сам я не депрессивный, как некоторые коллеги утверждают, и музыку уважаю, внутри звенит все после рифов гитарных, еще авторские песенки мне нравились, такую даже помню, зачем замирают струны, под мертвой рукой палача, зачем закипают руны, и долго протяжно кричат, куда удаляются тени, хозяев покинув навек, игра хитроумных сплетений, себя назовет, человек, дай гитаре просто допеть, играй, музыке не умереть, и ангелы не заплачут, когда кто-то душу отдаст, за счет, что навечно оплачен, не за потом, за сейчас, туман в кружку пены добавит, дурманя глаза киселем, бессмертных слова позабавит, когда-нибудь все тут умрем, дай гитаре просто допеть, играй, музыке не умереть, полегчало, теперь в кладовку, захожу из порога, хай, душонка, доброго, почти утрица. Чего разлеглась, спускайся, хозяин пришел, встала, расправилась, в потрепанной тунике, босиком, глаза запавшие трет и дрожит, злюсь, не дрожи, бесишь, можно не больно, ручки свои хиленькие в мольбе тянет, хотя бы сегодня, не думая о боли, успокою, обниму почти полюбовно и присосусь к затылку, только короткий стон в ответ, терпи, пошла энергия, о, это блаженство, и воспоминания сразу нахлынули. С чего бы, заказов брал много, сейчас точно и не вспомню, больше 200, примерно, как из армии вернулся, понял, что ничего, кроме правильного обращения с оружием, не умею, поучаствовал немного за родину, но оказался никому не нужен, работа везде, за гроши, охранникам сидеть и целый день тупить, кроссворды разгадывая, и чтобы каждый предприимчивый ферзь еще и не доплачивал, короче, пошел я к братве, дружок армейский рекомендацию дал, учли мои военные навыки, помогли не растерять, на хлеб хватало и на маслице, весь был в работе, как сейчас, мне на роду написано, пахать без отдыха, завидовали успехом моим, зуб точили, выследили однажды, за папу отомстить решили, догнали меня на загородном шоссе, на корыте своем, и осою жалили, профессионалы, ух и разлетелся я вместе с бышечкой, и на стекла, и на руль, и на крышу оторванную, и даже на асфальт, несколько минут кровавой кашей стекал, но взрыв полсекунды чуешь, а потом, сверху наблюдаешь, Забавно даже, когда уже все бестолковым кажется, а потом белокрылые по плечу хлопают. 9 дней у тебя, полетай, попрощайся, потом небеса покажем, а потом будет суд, решение по тебе примут. Полетал, и прощаться особенно ни с кем, детдомовский я, и вообще одиночка по жизни. Посмотрел страны разные, любопытно, как люди живут, пока, и город небесный увидел, ничего так, беленькое все, гладенькое, елейное. Потом в белом-белом пространстве оказался, чуть не ослеп от сияния, посреди которого огромный трон, где абсолютный свет постоянно меняет контуры, а вокруг 8 высоченных парней, архангелы. После узнал, судили меня, но справедливо ли, вот мой временный донор, черным риэлтором работал, нажился выше крыши, кутил бездумно, девок, без счета, жрал в 3 горла, вырученные обманом деньги не на счет клал, а в матрас зашивал, много хат отжал, людей перевел, еще больше, знал бы только, что здесь с любителями чужих квартир делают, укладывают под доски пола и заставляют сквозь щелочку смотреть, наблюдай, гадюка, до такой же щелочки мир обиженных тобой людей был сужен, и в такое же узкое и темное пространство оказались они загнаны, в подвал сырой или коробку картонную, и потом все по тем доскам ходят с особым нажимом, чтобы подошва душу гадкую плющила, и скрипят доски, скрипят, и воет под ними душа худая от боли и безысходности. По делам, гадких не жаль, я и сам много душ за стикс перевел, но это не беззащитные старушки, мои подопечные конченными упырями были, я же доброе дело делал, помогал родной земле от злых людей избавляться, потому и спал как младенец, но никто не послушал меня на суде, а еще судьями называются, гореть тебе долго, сказали они, гореть и исправляться, и что же, горю прогораю, не выбираем ведь, чтоб по-другому. Сразу после суда попал я в помещение с низким потолком, мрачное и беззаконное, где ждал меня страшила, чернокрылый и зубастый, со свитком под мышкой, гарпию злобную напомнил, только меня увидел, радостно прохрипел, наш ты, дружище наш, смотри, какой список грехов на тебя в харте, и, с придыханием, свиток свой до пола раскатал, хотел я ему ответить, что думаю по поводу этого театра, но не успел. Провалились мы на 2-й уровень подземного города, там убийцы, воры и насильники чалятся, нашел я среди них тех, кто тоже за справедливость выступал, но не был небесами услышан, постепенно прижился, на фабрике по производству огненных плетей работал, усердно, качественные плеточки получались, как махнет демон, в брусчатке колея остается, или в ангеле, плел-плел и до мастера цеха дошел, потом предложили за усердие на 5-й горизонт перебраться, высокому руководству служить. Сначала на посылках был, почту оформлял, потом новый потенциал во мне рассмотрели, энергию первобытную, которая любую черноту переживать способна. Костюмчик на складе выдали, кладовщик в башне, юморист. Проглотишь его, сказал, и уже не выплюнешь. Прав оказался, козел. Не в смысле оскорбления, реальный демон-козел, с бородкой жиденькой. Проглотишь, потому что костюм упакован в таблетку. Как ее примешь? Костюм внутри растворяется, а при подаче начальником кодового сигнала сразу изнутри проявляется. Ох и долго я к метаморфозам привыкал, куда-то меня понесло, утро философское, так его, ладно, одна радость, работа интересная, полезная, но сложная, много сил отнимает. Души ведь демонам-владыкам накопленную за день энергию почти полностью отдают, остальное, мизер, на собственные нужды, до койки доползти, шоу по визору посмотреть, скапливается энергия на шпилях домов, где души обитают, и идет в общий приемник, на земле тоже не просто так шпили, громоотводы, на зданиях и домах жилых, но кто там о необъяснимом задумывается, только бабки, как шальные, зарабатывают, а с утра не понимают, почему просыпаются опустошенными, с минорным настроением, словно силы кто-то откачивает. Ладно, давно я не там, на чем остановился, на общем приемнике, от него энергия льется к демонам в крепость, а те распределяют, куда и сколько, львиную долю себе, слугам же по остаточному принципу, но это опять лирика, так вот, души по энергетическому наполнению бывают разными, как люди наверху, кто-то позитив копит, а кто-то, такой негатив у какого-нибудь шпиля сгенерирует, который, передавшись дальше, создаст критический перепад напряжения и в крепости может произойти энергетическое отравление потребителей, иногда с летальным исходом. Если для демонов вообще такое понятие уместно, упокой создатель неинкарнируемые души, или так долбанет душевный разряд, что и башня на части рассыплется. Несколько раз было адский ряд. Поэтому мы, поглотители, накопленное отрицательное напряжение со шпилей снимаем. Зависаем, оцениваем объем и размер гудящей опухоли и качаем. Поглощаем, то есть, рот наш приемным колодцем служит и расширяется почти до бесконечности. Так что местные электрики мы или, как вариант, трубочисты, чистим энергопоток. Ценит нас за особую эффективность, исполнительность и результативность. А что до факультативных поручений, то всегда и с радостью. Представьте только, поверхность, смена обстановки, новые впечатления, как на курорт летаю, и дела приятные. Я же многие ангельские преграды разрушить могу, могу и душу забрать из тела, тоже поглотить, если назойливые, как мухи, ангелочки не помешают. Чем меньше в последние времена становится ангелочков, тем наглее они себя ведут, могут некоторые правила нарушать, превышать полномочия. Принцип одного вашего за одного нашего позабыли. Баланс в прошлом, их же меньше. Надо это компенсировать, и свое кривое равновесие создавать. По двое, а то и по трое моих коллег их оперативники уничтожают. А уменьшается ангельская армия, потому что люди все больше деградируют, в животных превращаются, без сочувствия к ближнему. Но это не моя тема, про добро рассуждать. Мне важно, что скоро ангелов неиского создавать будет и защищать некого станет. Идеальный мир для нас, но пока это мечты, поэтому на всех фронтах все еще много работы. Я не только проблемы ангелам и их подопечным доставляю, но и внушаю любому не хуже шептунов. А шептушек не уважаю, душная у них специализация, суицидников плодить. Менять некоторые линии судеб в угоду демонам, или просто по большому злу. Никогда не хотел бы на месте неприкаянной души оказаться. Ни там, ни тут, а до срока, бесконечная дорога без привалов. Жуть. Но бывают и особенно сложные моменты. Вчера на поверхность отправили перстень наместника забирать. В индийский Фирузабад, джиннами кишащий, как клопами, самоубийцами и неадекватными феями гуль. Как Ринмарах перстень свой профукал. Слышал от приближенных к нему демонов. В преферанс или покер вне города играл. С гермотом-колодником они кого-то по-крупному развести решили. Доигрались, а ангелки-крысы сразу подсуетились. Сумасшедшего Караваева прислали, с его берсерками. Стольких достойных воинов положили. А сколько домов и башен потом восстанавливали. Караваев правильный очень был, идейный. Помучили мы его потом, а он даже не крикнул. Я бы точно закричал. Нет у меня стойкости подобной. Может, из титана Караваева выплавили? Мне думается, что такого материала, из которого он скроен был, не существует вовсе. Хватит о враге, о себе надо думать. Прилетели мы в Фирузабад и сразу на ангелов и джинна наткнулись. Начали работать. Я поле джинного, кисельное, нейтрализовывал, а демон из силовой поддержки с джинном разбирался. Упертым бездымник оказался опытным. Исчез, появился, кинжальчиком махнул, и только латы от коллеги моего оставил. Потом коллега Тюэллар подоспел и ангелочков трепать начал. Пытался трепать. Ангелочки эти непростые, к ним у наместника особые счеты. Приведите уже их, говорит, ко мне, забодали. А я вам за это такие премиальные выпишу, что пировать неделю будете. Ангелок этот, сероглазый, с непослушным ежиком на голове и внушающими уважение боевыми крыльями, показался мне каким-то нервным и озлобленным. Зачем иначе бедолаге Тюэллару с такой силой крыло отрывал? Ну, потрепал тот чуток девицу ангельскую. На работе же ничего личного. Ангел, изверг. Чего ему на небе не хватает? Хотя я предполагаю чего. Он все на девицу влюбленными глазами посматривал. Ага, жди, симпотные фифы просто так взаимностью не отвечают. Нестандартная девица по цветности очей, кореглазка. Такие глаза у их главного безопасника, Геронеля, и одного из архангелов, Габриэля, кажется. Когда меня судили, он тоже присутствовал, вещал мне. Только создатель права имеет судить и решать, кто хороший, кто плохой, а кто зло неисправимое. Никому не нужна справедливость. Везде бюрократы. Фифа, кстати, чересчур воинственно. Тюэллара иглами забросала, руки ему отсекла, а потом и до меня добралась. Костюм копьями в дуршлаг превратила. Дымил потом в нескольких местах. Сильна амазонка. И все равно не успокоилась. В размерах меня уменьшила. Да еще сеть обжигающую накинула. Когда у ангела пытался перстень отобрать. Помешала? Чума. Волосы взъерошены. Гневные искры мечет. К нам ей надо. Ведь бабу джиннову как ловко спеленала. Ать хвать и руки по швам. Полезной станет, как я. а вообще фартовые ребятки. Не мог на них, в облака улепетывающих, насмотреться. Душа уже под ногами затихла, схуднула, как вылитая грелка. Скоро сигнал от наместника придет. Лампочка на потолке прикручена со светозвуковым сопровождением. Как загудит и красным загорится, так в опаснейшую тварь превращусь. Совсем некрасивую. И в зеркало смотреть не захочется, да и некогда будет. Но сам захотел в башне служить и на землю летать постоянно. Везде компромиссы. О, звенит уже. Разобью когда-нибудь это правдивое зеркало. Что показывает опять? Как саван черный из меня прорастать начал, как рот куда-то провалился, огнем наполнился, а глаза залили, руки и ноги удлинились. Как тонкой палкой становлюсь, на жуткие дела способный. Только не покажет зеркальная гладь, как рвется все внутри от дикой боли. Слышал, у оборотней поверхности такие же ощущения. Часть наказания за близость к тьме. Но вот и отболело. Готовность номер один. Его убийственность поглотитель к вашим услугам. И ничего в этой комнате уже не нужно. Клетка бесполезная. На поверхности некоторые вообще из квартир выбираться не хотят. Чудаки, живите, дышите, гуляйте, а то вдруг станете тварями жестокими. Тут их миллионы. И лифт, что в доме, не нужен. В форточку вылетел, и в главной башне через 3 секунды. Здравствуй, нелюбимый город, я весь твой. Глава 24. Болезнь. Соня бредила. У изголовья кровати ей мерещился Игорь. Напарник держал Соню за руку и старался нащупать в посиневшем запястье пульс. Впечатлительный ангел волновался, на покрытом испаренной лбу надувались жилы. Физическое тело взяло власть не только над Игорем, но и над Соней, не давая ускорить течение живительных энергетических потоков. Игорь топал ногами от бессилия и проваливался сквозь пол, который быстро зарастал, превращаясь в дно перевернутой банки. Игорь долбил в это дно, как пойманный в банку жучок, судорожно сжимая и расправляя крылья, пока снова не поднимался над полом. «Мой защитник не может мне помочь», — истерически хохотала Соня, понимая, что неправильно себя ведет, но не останавливалась. «Для чего тогда наш тандем? Для модели, чтобы все глядели? А если в самые ответственные моменты Игорек сдуется и все проблемы придется разгребать самой, как кучу перегнившей листвы? Зачем бесполезно топорщить перья? Прекратил бы, черт возьми. Ой-ой, нельзя так говорить, а то что, дяденьки-архангелы отругают?» Затем крамольные мысли прерывались, потому что рядом с Игорем вдруг зажигались желтые светлячки и быстрой стайкой летели к стеклянной преграде, рассыпающейся на глазах на осколки. Игорь почему-то оставался на месте и тянулся к Соне. В ней снова проявлялась вредность. Тянется он. Сколько еще тянуться будет? Сколько о работе разговаривать? Где решимость? Я женщина, в конце концов. Пусть пригласит на облако и скажет, что на самом деле чувствует. Игорь был интересен Соне, несмотря на неисчезающего из сердца Ивана, но имели ли они право на отношения? Ангелами ведь не рождаются, убеждала себя Соня. Или ангелы здесь тоже рождаются? Для чего нам оставили неудобные физические тела? Якобы для решения разноплановых задач, или ради призрачной надежды вернуться? Но кто возвращался? О таких неизвестно. Забрали, так работай. Игорь подпрыгивал к Соне, как баскетболист к корзине, начисто забыв о способности летать. Потом появлялись сердитые врачи, за руки вытаскивали Игоря из расколовшейся банки и уводили из кельи. Наблюдая эти странные сцены, Соня все больше терялась. Где настоящая, а где кем-то навязанная реальность? Далее в ее бреду возникали Михаэль и Анирон. Они выглядели обеспокоенно и спорили о чем-то на повышенных тонах. Почему картинка размыта? Неозвученный вопрос Сони вылетел в пустоту, вместе с другими вопросами. Или глубокий сон всему причиной, но когда можно проснуться? Эй, начальники, разбудите и ответьте, перестанет ли жечь правое крыло, или это очередное испытание? Ладно, не будете, попробую отключиться и сбежать в темные закоулки царства Морфея, в успокоительный провал сознания размером с бесконечность. С момента путешествия в Фирузабад прошла неделя, а Соне становилось все хуже. Легкое недомогание сменилось лихорадочным состоянием. Боль не давала Соне нормально спать и мыслить. Ныло, грызло, доводя до полного бессилия. Оперение медленно поглощалось чернотой, расползаясь все дальше от лопаток, от коротких и мягких перышек к длинным и жестким, когда-то сказочно белым и красивым. Местные врачи говорили о сильнейшем яде в когтях демона, очередном привете наместника подземного города. Небесные эскулапы перепробовали все лекарства, но запущенный механизм уничтожения не останавливался. Мы исчерпали свои возможности, При дальнейшем промедлении яд лишит Соню не только тела, но и души, сказала Нерон, глядя на пугающую бледность девушки. Соне требуется помощь иного уровня. Я уверен, за отравлением стоит не только Ринмарах. Михаил провел ладонью над головой Сони. Чувствую отголоски внимания еще одного существа, некогда взлелеянного создателем, нахмурился Архонт. Вы правильно меня поняли. Новые вершители могут спутать ему карты. На днях утро поведало мне о своем визите в соседнюю вселенную. Чем же она вас порадовала? Старая планета проявляет небывалую активность. Корабельные верфи вновь зажигают огни, а интулги занимают очередь к источнику. Надеюсь, утро осталось незамеченной, она знает свое дело. Что ж, причины отсутствия Люцифера в Солнечной системе понятны. Михаил сжал кулаки. Полетел предлагать содействие. В порабощении носителей душ он мастер. Что попросит взамен? Вы знаете его лучше. Возрождение собственного величия. И все, Терру и Сатурн в придачу. Не меньше. Полагаю, начался обратный отсчет печальным событиям. Их предотвращение без Сони невозможно. Предлагаю переправить ее на Сатурн. Согласен, бирюзовая клиника – наш последний шанс. Я лично доставлю ее туда. Когда планируете отправиться? Прямо сейчас. Соню погрузили в сон и завернули в невесомую ткань. Материал ткани позволил бы астронавтам навсегда забыть о скафандрах. Но звезды людей пока не ждали. Архонт мчался, опережая кометы, и остановил стремительный полет, когда под ногами возникли стены бирюзовой клиники. Она напоминала храм, но не белый, а сверкающий теплой бирюзой. Но где на Земле видели храм с целой сотней куполов, да еще в километр высотой? В пору небесных войн работа в бирюзе кипела, ведь от скорости восстановления ангелов напрямую зависел исход сражения. Влетев в открытые ворота приемного покоя, Архонт передал Соню врачам. Из-за текучих голубых халатов медики казались плавно струящимися тенями. «Ее должна осмотреть Сирень», — крикнул одной из теней Архонт. «Другие целители вас чем-то не устраивают?» — удивился врач, аккуратно укладывая Соню на медицинскую платформу. Прозрачность врача создавала впечатление, что спящая Соня все делает сама. «Убедительно прошу вас показать больную Сирене», — настаивал гигант. «Мы посоветуемся с главным врачом. Я сам сейчас загляну к Латерде», — навис над медиками Анирон. «Вам не сообщили, кто прибудет?» «Нет», — ответил врач, проверяя показания приборов платформы. «Но мы видим, что доставили кого-то важного. Не всех же сюда архонты сопровождают. У вас в клинике будущий вершитель», — раскрыл карты Архонт. «Потребуете согласовать выбор целителя с советом хоров?» Врачи сразу утратили надменность. «Мы услышали вас. Сейчас же сопроводим больную к Сирене». Платформа скрылась в направлении целительных блоков, но Архонт не успокоился. Свой долг он посчитал выполненным, когда лично услышал от Латерды, что Соню будет лечить Сирень. Соня медленно открыла глаза и увидела над собой женское лицо. Брови в разлет, немного пухлые губы, глаза с необычной, сиреневой подсветкой. И аромат от женщины исходил самой настоящей сирени, но не резкий, а расслабляющий, и крылья за спиной тоже были сиреневыми. В общем, сплошное фиолетовое чудо. «Как же я рада, что ты пришла в себя!» Женщина поправила темные курчавые волосы, выбившиеся из-под медицинской шапочки. «Где я?» — спросила Соня. «В месте, где тебя спасли». «Спасли?» «Да», — улыбнулась женщина. «Соня, ты совсем ничего не помнишь?» «Совсем. Тебя сюда принес Анирон. Успел в последний момент». «Сам Анирон?» — искренне удивилась Соня. «Ничего себе! А где мы находимся?» «На Сатурне. А конкретнее, в бирюзовой клинике». Женщина осторожно провела пальцами по крылу Сони, словно желая еще раз в чем-то удостовериться. «А как же клиника небесного города? К сожалению, там с твоей болезнью не справились». «Интересно. Я думала, тоже не справлюсь. Сложнейший случай. Что же со мной приключилось?» «Тебе впрыснули сильнейший яд. Такие яды изготавливали в начале времен, и совсем не человеческих. Видимо, кто-то сильно тебя не любит. Представляю, кто. Постарайся пока о нем не думать. Тебе нельзя волноваться». «Постараюсь. А вас как зовут?» «Сирень. А обычное имя у вас есть?» Женщина странно улыбнулась. Глядя на растерянную Соню, она вдруг вспомнила себя в тот день, когда псевдофранцузский офицер доставил ее из земного госпиталя на Гиперион, разместил в карантинном модуле и затем спешно покинул. Но долго быть в одиночестве не пришлось. «Приветствую тебя, человек». В дверях модуля стояла девушка, одетая в длинное розовое платье с открытыми плечами. Желтые глаза девушки смотрели изучающе, волосы были собраны в высокую халу, Нос казался выточенным из мрамора, а губы повторяли цветом тигриные глаза. «Банёур, мадаме, позвольте набраться смелости и сразу уточнить, если я человек, кто же тогда вы? Сущность высшего порядка. Что это означает? На планеты я больше не инкарнирую. Слышу отголоски индийской религии. Все души проходят этапы к возвышению разума, а некоторые больше не возвращаются на Землю или другую планету. Мне трудно это воспринять, голова кругом. Тяжелое выдалось утро, а день еще сложнее. Или здесь нет дней, и дни, и ночи, и кофе по утрам». Желтоглазая позволила себе легкую улыбку. «Шучу. Сначала будет непросто, но втянетесь, тем более столько работы впереди. Мне один офицер уже намекал. Белов сказал вам правду. Мы обнаружили у вас дар, и он очень поможет здешним обитателям». «Какой еще дар? Ваши руки. Пациенты, которых вы вели, быстрее выздоравливали. Не замечали? Я обычная медсестра. Магия не мое. Не совсем, иначе упокоились бы сегодня под руинами госпиталя. Ваша линия судьбы изменена. Спасибо, но я не просила. Гордыня – грех. Смиритесь. И вы нам нужны. Вы вот не представились. Простите. Мое имя Латерда, и я – главный врач бирюзовой клиники на Сатурне, лимонный лик которого вы сейчас наблюдаете. Потом была клиника, и было много часов, проведенных с Латердой, раскрывшей целительный потенциал необычной медсестры. Латерда рассказала, что на одной из планет есть сад, где растут кустарники, напоминающие земную сирень. Кустарники обладают особой силой, и каждый ребенок той планеты, вдохнувший их аромат, при наступлении совершеннолетия может лечить других от сложнейших болезней. Семена кустарников однажды попали на землю и дали особенные всходы. Одна французская девочка, гуляя по дендрарию, по воле случая вдохнула чудесный аромат и была одарена силой, определившей для девочки выбор профессии. Однажды Латерда попросила свою ученицу подойти к зеркалу, и та заметила, как изменились ее глаза и естественный запах. Он был настолько необычен, что стал визитной карточкой целительницы, как и необычайно притягательные сиреневые глаза и крылья. Таких крыльев больше ни у кого не было. Ее назвали целительница сирень, и она спасла многих ангелов, но, привыкнув отзываться на новое имя, почти забыла прежнее. Сейчас, собираясь его произнести, она сразу окунулась в прошлое, казавшееся таким далеким и нереальным. «Адели, та самая, не поняла, а вдруг передо мной не жена главного безопасника?» — подумала Соня, замолчав и соображая, как вывернуться из ситуации. «Вы случайно не знакомы с Геронелем?» — невинным голоском спросила Соня. Женщина улыбнулась. Была знакома, но звали его тогда по-другому. Поняв, что интрига не удалась, Соня расстроилась, а сирень не стала от нее ничего скрывать. «Меня попросили вылечить его после неудачной командировки в подземный город, только он об этом не знает, был в бреду. К тому же здесь запрещено встречаться бывшим родственникам. Ох уж эти правила, иначе все разрушится. Наши враги способны так искушать, что не сразу заметишь, как окажешься в силках». «Не будем о врагах», — попросила Соня, — «ведь я тут из-за них». «Извини», — Адели приложила ладонь к сердцу, — «давай лучше обрадую. Ты идешь на поправку, и скоро мы тебя выпишем. Ура!» Соня попыталась вскочить с кровати, но почувствовала слабость и упала на спину. «Не так резво, будущая вершительница». Адели принялась ощупывать Соню. «Еще несколько дней постельного режима придется потерпеть. Потом физические параметры снова уступят права тонкой материи». «Ой, как долго», — расстроилась Соня. «Наша цель – полностью нейтрализовать яд», — сказала Адели нетерпящим возражений тоном. «Но вы еще побудете со мной», — умоляюще попросила Соня, — «а то скучно. К сожалению, я вынуждена тебя покинуть. За стенкой ждет очередной больной, а с ним можно пообщаться, будем перестукиваться. Азбукой Морзе нельзя. Правило. Жаль». Вздохнула Соня и зарылась носом в подушку. Подойдя к двери палаты, Адели на пару секунд задержалась. «Вернешься в небесный город, не вздумай намекнуть Геронелю о нашей встрече. Снова правило. Ревайр. Часть третья. Прокачать ангелов. Глава 25. Силуэты». После чудесного выздоровления Соня отпросилась на землю. Сильно соскучилась по маме. Хотела увидеть, убедиться, что все нормально. А потом можно и дальше кого-то спасать, обретя внутреннюю гармонию. Пока же гармонию нарушало беспокойство об отсутствии у мамы ангела-хранителя. Геронель давно обещал организовать охрану, но не круглосуточную, ввиду ограниченности трудового ресурса. Надо бы незаметно проверить надежность той охраны, решила Соня. Не оставляет ли она свой пост, существует ли вообще, открыто предъявить Геронелю претензии Соня не решилась, но поделилась своими опасениями с Игорем. Он странно посмотрел на нее и сказал: «Охрана, а кто у нас?» Постоянно летая к матери и мониторя ситуацию, неосознанно создает сильнейший защитный фон, забывая, что давно не рядовой ангел. «Я, ой, какие еще вопросы ты хочешь задать по поводу ангела-хранителя?» И Соня смущенно опустила глаза. Игорь тоже решил не теряться и навестить, наконец, бабушку. Он постоянно думал, как она там, без него. Ответ напрашивался сам: «Не очень хорошо». Порыву родственных встреч начальники препятствовать не стали, но рекомендовали не воплощаться. Таковы правила нормального поведения на Земле. Ангелов люди видеть не должны, за редким исключением. Тема воплощения была для Сони больной. Она часто на эту тему размышляла. Примерно так: вот большинство жителей небесного города физического тела не имеют, и ничего, спокойнее им, не как отдельным личностям типа архангелов или избранных, кому при подъеме плоти удалось сохранить, личностям, предназначенным для особых дел, как Геронель или Игорь. Но Игорь – это особый случай, как и она, впрочем. Чего скромничать, что же дает физика? Банально, но экономию энергии. В главном городском генераторе, напоминающем московский планетарий, тоже случаются перебои. Ангелы же солнечные создания. Вот вспышки на Солнце и влияют на непрерывную подачу потока. Правда, технология гибридная. Энергия облаков тоже используется. Не только для красоты они здесь висят. Специальная служба снимает с облачков заряд на аккумулирующие пластины и наполняет ими приемник генератора. Но облака с целой звездой не сравнить. В лучшем случае, не дадут погаснуть свету в городе. Но это все административно-внутренное, важное для тонкого тела и города, чтобы ничего не протекало и не отваливалось, чтобы тело шевелилось, желательно вместе с крыльями. Оперативно-оборонная тема сложнее. Храмы небесного города сначала заряжаются от щита земли, а потом его же и поддерживают. Полученная во время песнопений хора энергия преобразовывается и создает колпак для отражения внешних угроз. Иначе сущности с дальних спутников быстро уничтожат и биосферу, и обитателей поверхности. Энергетическое наполнение щита зависит от стабильности образующего его биополя. Не просто так ангелы бьются за светлые души, которых с каждым столетием становится все меньше и меньше. Светлая и чистая душа формирует сильную ауру планеты, а темная наверх ничего не передает, только преисподнюю питает. Кроме щита, храмы снабжают энергией и шары РАЦ, чтобы исключить ситуацию, когда ангел касается шара перед боевым вылетом, а он никакого импульса потребителю не передает. Придется тогда ангелочку беспомощно размахивать крылышками. Существующие лимиты энергии вполне логичны, а ей с Игорем и так значительно больше выделяют из общего потока, но есть такие окна и двери, которые проще рукой открыть, чем тонко и нематериально через них просочиться. И с некоторыми подопечными удобнее взаимодействовать в натуре. Слова важные сказать, осторожно и ненавязчиво намекнуть на опасность, знак подать, ведь немногие способны видеть ангелов. В итоге, как ни крути, плоть – невыносимый соблазн вернуть все на круги своя. А что, если не хочется признаваться в существовании надоедливого желания? Наверное, стыдно ангелу думать о таком, но если думается и думается, как перестроиться с человеческого низменного на ангельское высокое? Будь у нее смартфон, отправила бы себе грустный смайлик. Но вот ведь печалька, телефонов, мессенджеров и социальных сетей тут нет. Телефонов нет, но есть мониторы с оперативными данными на экранах, планшеты с информацией для заданий, демонстрируемые новоиспеченным ангелом при первой встрече. Опять же для экономии. На одну мыслепередачу в пределах города затрачивается столько же энергии, сколько ее необходимо для недельной работы монитора, а за пределами города – для месячной. На полевых заданиях уже не сэкономишь, данные мгновенно перед глазами всплывают, иначе провал операции. Отбросив ворох навязчивых мыслей, Соня вышла на узкий балкончик своей кельи, в которой уже раз подумала, что в ее новой берлоге неплохо бы занавески веселенькие повесить, цветочки в горшочках по стеночкам, статуэтки изящные расставить, кошечек и балерин, бокс с косметикой в тумбочку спрятать, журнальчики интересные с психологическими тестами. Хотя тесты – это лишнее. Их в последнее время вдоль и поперек протестировали. А зеркало большое не помешало бы, в фигурной рамочке. Чтобы собой восхищаться и, пусть не покажется странным, иногда с собой пообщаться. Кто же тебя лучше поймет, чем ты? Прижаться к зеркалу горячим после сложного дня лбом, подышать, а в запотевшем кружке что-нибудь изобразить. Сердечко или улыбочку. Но нет, все по-армейски просто и бело. Стол, стул, кровать, монитор. Словно в граненом стакане живешь. Зачем ангелу красота? Он и так неотразим. Соня надоела разглядывать молочные виды города, и она полетела к шлюзу. К старту Игоря она опоздала. Напарник уже унесся на поверхность. Игорь стоял на балконе, наблюдая, как бабушка жарит картошку с луком. Картошка золотилась, а нарезанный крупными кольцами лук приятно шкварчал, постепенно поджариваясь и слегка чернее. Игорь не был сейчас в физике, но ему казалось, что в животе сладко урчит. Хотелось войти на просторную кухню, сесть за деревянный стол с резными ножками и с удовольствием навернуть приготовленной бабушкой вкуснятины. А в холодильнике, наверняка, окрошка, облизнул прозрачные губы Игорь. Ждет своего часа, даже проверять не надо. Бабушка тоже окрошку любит, холодненькую. С картошечкой бы ее, с лучком. Эх, жизнь земная, прошлое. После его внезапного ухода бабушка сильно сдала, но в глазах ее не читалось окончательное смирение с потерей внука. Она всегда была сильной. Старая закалка, ребенок войны, работала наравне со взрослыми на военном заводе, снабжала армию снарядами, и на каждом было написано «Смерть фашистам». Не сладко им, фашистам, сейчас внизу, в пекле. Может, показаться ей, прикинул Игорь, осознавая, что думает неправильно. На короткий миг, раз и все, когда бабушка голову в его сторону повернет, и он не удержался. Когда бабушка посмотрела в окно, Игорь проявился, на миг, как и хотел, во всем обмундировании, вспомнив в последний момент, что не убрал раскинувшиеся по балкону крылья. «Свят, свят, аминь!» – воскликнула Антонина Николаевна, схватившись за сердце. «Это что же такое творится? С ума я схожу, что ли, Игоришка? Не может быть! А крылья-то откуда? Свят, свят!» Но Игорь уже пропал из видимости. Он корил себя за внезапный мальчишеский порыв. Дубина самовлюбленная. Покрасоваться решил. Перья показать. У нее же инфаркт мог быть. А ей еще рано туда, несмотря на почтенный возраст. Рано на судилище эти. Продолжая себя ругать, Игорь покинул балкон и быстрым голубем взмыл в небеса. О нарушенных правилах и запретах он в тот момент не думал. Соня сидела на залитой гудроном крыше. Под ней находилось административное здание, солидное, круглое, с широкими окнами и свежей краской на стенах. На верхних этажах по-царски разместилась окружная префектура, на нижних скромно притулились банковские офисы, магазины и фитнес-клуб, который Соня когда-то посещала. Акваэробика, приседания со штангой, упрямо прокачивала пятую точку. Для Вани старалась, а в итоге нашла на нее массу приключений. Теперь фитнес у нее другой, демоническое многоборье. Утро. Люди на работу спешат, в наглаженных строгих костюмчиках, сосредоточенные. Соня еще некоторое время провожала их взглядом и машинально шептала: «Спешите, проходите свои, необходимые для выживания круги». Одни круги сегодня в голове. Главное, не шмякнуться. Что по факту? Тот же город, те же локации, любимые места, знакомые лица на улицах. Но без меня. Зачем прилетела? Слезу пускать по прошлому. Хватит грустить. Договорилась ведь с собой. И Соня мгновенно сменила крышу на когда-то родную комнату. Мама выглядела задумчивой. На лбу появились две новые морщины. Сейчас она рисовала. Всегда любила рисовать. Не профессионально, но для души. Получалось все равно красиво и очень достойно для любителя. Особенно удавались маме пейзажи. Она рисовала их, а потом подрисовывала людей. Соня долго смотрела, как мама прочерчивает на холсте контуры холма, где вскоре появились две женщины. Одна, постарше, тянула руки к другой, а та бежала ей навстречу. Бежала она, Соня, к своей маме. Может, проявиться прямо сейчас и на самом деле побежать навстречу? Задрожала Соня. Нет, сдержусь от подобных порывов, только что руколыхну. Вот так, или, свой контур немного обозначить. Делаем. Словно лампочка вдруг вспыхнула и погасла. При вспыхивании лампочки мама резко дернула шею и несколько раз моргнула. Нервно затрясла головой. Соня поняла, что немного переборщила.